Глава 16. Я вижу, как Кирем хочет что-то сказать мне, но не может. Он беспомощно открывает рот, но не находит нужных слов. Мое неожиданное появление поразило его, оглушило. Он ощутил себя в ловушке, ему больше некуда бежать. «Господин, эта дама ворвалась в кабинет. Я ей говорила, ждите в переговорной, но нет. Она побежала. Я не смогла ее остановить». Сокрушаясь, заскочила за мной в кабинет секретарша. Но ее ожидало разочарование. Кирем смотрел на ее появление таким же стеклянными глазами. «Господин!» — не унималась она, желая того, чтобы он меня выставил. «Оставь нас!» — обратился холодно он к ней, жестом показывая на дверь. Не понимая ситуации, девушка вышла, предварительно окинув меня своим презренным взглядом. Кажется, она не любила гостей, а красивых и молодых женщин она любила еще меньше. Выдохнув, возвращаюсь к реальности. Есть только я и Кирем. Осторожно делаю шаг вперед, боясь того, что Кирем вновь испарится. «Анна!» — охрипшим от волнения голосом наконец-то заговорил. Его глаза прикованы ко мне. Я же, поймав его взгляд, не отпускаю его. Ведь это единственная нить, которая приведет меня к дочери. «Как это возможно? Это ты?» Он не верит тому, что видят его глаза. «Я тоже не верю». «Да, Кирем, я здесь», — отозвалась я, продолжая сокращать расстояние между нами. Сердце бьется так громко и так сильно, что я едва сдерживаю себя, чтобы ноги мои не подкосились. «Зачем?» Его вопрос звучит неуверенно. Не верит, что перед ним действительно я. «Ты знаешь», — выдыхаю, но от этого не легче. Невероятно тяжело от набежавших эмоций, но стараюсь не подавать виду. Вдруг взгляд Кирема становится тяжелым. Он наконец-то вернулся к реальности и стал верить своим глазам. «Почему ты сбежал?» — прямо спросила я. «Там». «В отеле. Ты хотел видеть меня, иначе не поселился бы в этом самом номере. Так зачем сбежал?» От моих слов он передернулся всем телом, будто смахнул себя ненависшую паутину. «Не смог. Я думал, что пережил эту боль, но нет. Твое появление обострило все внутри меня». «О какой боли идет речь?» «Я понимаю, что поступило отвратительно, сбежав после твоего предложения, но я не знала, что бегу. Не одна». Последние слова заставляют его губы сжаться. «Конечно, ведь мои слова касались нашей дочери». «Я не намерен слушать твои речи. Я не знаю, как ты здесь оказалась, но меня это и не волнует. Просто закрой за собой дверь и никогда не появляйся на моем пути. Ты сделала свой выбор. Оставь нас в покое». Голос его дрожал от гнева. Если бы он мог, то, вероятно, испепелил меня на месте. Я чувствовала, как каждое сказанное им слово приносит ему невероятную боль. Но почему? Ведь я сама стала жертвой в этой истории. Но почему чувствую себя иначе, будто это я во всем виновата? И сейчас, когда я стояла перед ним, переполненная чувством от того, что смогла найти его, в таком огромном мире. Он просто закрывался. Он не позволял мне говорить. «Я сейчас же вызову охрану, если не покинешь мой кабинет». Он говорил без шуток, даже держал руку над телефоном. «Нет, ты не можешь так поступить со мной. Я преодолела этот путь, чтобы выяснить все, а не уйти ни с чем. Нам просто необходимо поговорить». Обогнув стол, я приближалась к Кирему еще ближе. В какой-то момент я ощутила себя мотыльком, который летит на свет. Только этот мотылек не представляет, какую опасность может нести этот свет. «Анна, ты не слышишь меня? Я даю тебе шанс уйти самой, без каких-либо проблем. Если ты задержишься здесь, то ничем хорошим для тебя это не закончится». На миг я действительно покрылась мурашками. Уж больно сурово звучал его голос, как никогда. Только я не могла остановиться, потому что глаза его говорили иное. Как бы он ни старался, но не мог обмануть внутреннего себя. Глаза Керема по-прежнему излучали что-то мягкое и теплое при взгляде на меня. Он тщательно старался это скрыть, но сердце не обмануть. Я уйду, но не сейчас. Соглашаясь с его словами, я цеплялась за тонкую и хрупкую нить, которая еще была между нами. Все, ты сама напросилась. Я не намерен это терпеть. Ты не можешь вот так бесцеремонно лезть в мою жизнь после всего того, что натворила. И вообще, как у тебя совести хватило? Он говорил сложно и запутанно. У меня не осталось сомнений в том, что ему на протяжении долгого времени что-то внушают и настраивают против меня. Кому это понадобилось и для чего? Неужели это та коварная жена, о которой рассказывала Мерьем? Вдруг эта женщина пошла на все, только бы удержать возле себя мужа? Меня будто поразила молния. Ведь это действительно имело место быть. Его жена настолько влиятельна и богата, что ей не составило бы труда подослать ко мне людей и отобрать моего ребенка. Затем она могла обыграть ситуацию в свою пользу и переманить Керема на свою сторону. «Кого наша дочь называет матерью?» — напрямую спросила я. «Это уж точно не твое дело», — ухмыльнулся он. «Как я понял, сама ты не уйдешь». Подняв трубку телефона, он нажал на кнопку, собираясь пригласить охрану. Не дожидаясь того, что меня силой выгонят из кабинета, я ловким движением подалась вперед и силой выбила телефон из его руки. Я оказалась так близко к нему, что уловила на себе его частое и жаркое дыхание. Ошарашенный моим поступком, Керем выпучил на меня глаза. Только я не боялась этого взгляда, а наоборот. Этот взгляд васильковых глаз действовал на меня магнитом. Попадая под его радиус воздействия, я не могла уйти в сторону. «Ты совсем обезумела?» «Да», — пылко обронила я, и, потеряв контроль над разумом, обхватила лицо Керема руками, сомкнув его губы своим поцелуем.